Плач роботов хрустых слышен вдали. За нами Россия, Москва, Петербург. Наш командир, отец, нам и друг. Стальные кровопийцы бою ставим за имперскую трец. Слава и честь рождаются в нас. Не отступят ни жизнь, ни смерть. Презрение и слава, что ждет впереди. Что будет в конце позор и искупление. Не важно сейчас и не нам судить. Ведь мы здесь для сражений. Страх. Мы павшие ангелы в гордых местах. Ум холодный, как меч, сердца яростью полны. Крест ведет вперед всех нас на зов войны. Стальные кровопийцы бою собрало не пряча лиц. Смахом железных крыльев разрываем бездну границ. Дружное братство ружьем едино. Я бы не лежал на след. Мы впишем себя в историю мира. Нам много, нам много лет. Могильный крест возвысился над полем, свой отдавая приказ. За живых и вообще не запавших гремит его грозный глаз. Под черной вуалью танцуем свой танец. Со смертью без суеверий погибнуть готов каждый из нас за славное имя империи. За стенами правды кровью мы пишем свою иду. Горим, как рассвет на бескрайних полях. И знамя победы несем на руках. Несем